Он помолчал, подбирая слова. «С сегодняшнего дня тут нет ни руководителей, ни специалистов, а есть рабочий сплава, и я ваш начальник. Понятно?» Все молчали, а он спокойно оглядел присутствующих и тоном, не допускающим возражения, закончил. «Мужчины будут конопатить кунгасы, спускать на воду и грузить. Женщины греть смолу и заливать швы. На сборы 5 дней. Прошу учесть, никакого баловства не потерплю». Он покосился на Женю. «Прохор, расставь людей по местам. Сегодня спустить 5 кунгасов», — приказал он юркому бородатому человеку и уже хотел уходить, как вывернулся Розов. Загородив дорогу Шулину, он трясущимися руками вытаскивал из кармана бумажник. «Это еще что за артист?» — поморщился Шулин. «Вы не имеете права! У меня договор! Я работник интеллектуального труда!» Заикаясь от возмущения, совал он Шулину листок договора. «Вы обязаны обеспечить мою доставку. Я не нанимался в грузчики и никуда не пойду. Это произвол!» Шулин потемнел. «Вот что, брандохлыст, бумажку свою убери. Пригодится для надобностей. Да и сам убирайся скорее, пока я не забыл, что являюсь начальником сплава. Не будешь работать, не садись в кунгас. Вышвырну, где бы это ни случилось. Запомни, предупредил при всех». Разговор с Шулиным послужил уроком для всех. Если у кого и было желание протестовать, то пропала охота и думать об этом. Понял и Рузов. «Товарищ начальник, я не потому, что хочу отказаться. У меня хронический ревматизм», – оправдывался он. «Я вынужден был всю дорогу ехать на лошади. Спросите товарищей». Увидев ехидные улыбки на лицах, замолчал. Шулин посмотрел на него с нескрываемым отвращением и сплюнул в сторону. «Слизняк!» – бросил он и, не оборачиваясь, пошел к берегу. Вода падала на глазах. Шулин спешил. Он поспевал всюду. То взмахивал топором и учил подгонять шпангоуты, то показывал, как заделывать течь, а через несколько минут легко взбегал по трапу с тяжелым ящиком на плечах. Напряженно работали все, не считая Розова, который постоянно охал. Колосов и Николаев конопатили кунгасы, обсуждая действия Шулина. «Правильно он заставил работать всех», — говорил Николаев, посмеиваясь. «За Розова я перед ним преклоняюсь, но заставить так работать женщин, извини, не согласен». В это время к Шулину подошла Женя. «Виктор Владимирович, я больше не могу», — сквозь слезы говорила она. Накрашенные губы тряслись, из-под черных длинных ресниц умоляюще смотрели глаза. «Я еще не привыкла к такому тяжелому труду. Мне дома не разрешали даже посуду мыть. Пожалуйста, не сердитесь. Я так вас боюсь. Я ведь не стараюсь уклониться, но мне очень тяжело. Дайте, если можно, другую работу». «Неужели откажет варвар?» – насторожился Николаев. Все эти дни Шулин старался не замечать девушку. Было видно, что она и Розов портили ему настроение. «Вот что, мамзель, если боишься запачкать пальчики, вернись туда, откуда приехала. Сплав не прогулка, тайга не игрушка. Здесь неподходящее место для куколок». Он посмотрел ей в глаза и уже мягче добавил. «Может, кроме красок и душа у тебя есть? Тогда не бойся грязной работы, привыкай сразу. Это нужно для твоей же пользы». Он устало пошел к рабочим. Женя, закрывая лицо рукавом, убежала в барак. «Кто бы она ни была, какое он имеет право делать унизительные намеки? Она женщина и, может быть, совсем не такая плохая!» — крикнул Николаев. «В чем дело?» — подошел Шулин, услышав его голос. «А в том, товарищ начальник, вы просто хам и ни за что обидели девушку. Мне стыдно за вас». Колосов ждал со стороны Шулина брани и приготовился вступиться за девушку. Но, к его удивлению, тот кивнул головой и виновато согласился. «Ты прав, парень, переборщил. Всякое, брат, бывает. Но если она не дура, пойдет ей на пользу». Он взъерошил Николаю волосы и спустился к реке. Скоро вернулась Женя с заплаканными глазами, но без всяких следов помады. не поднимая глаз,